Отрывки из полевого дневника. Примечание. Печатается по изданию «Полярная звезда», 1987, 29 августа, 1 сентября. Чаунская геофизическая партия была организована в апреле 1959 года в Чаунском райгру, поселок Певек, в следующем составе: начальник партии инженер Куваев, инженер-оператор инженер Бекасов, техник-оператор Шилов, рабочие товарищи Арин, Скворцов, Объездков, Амбросимов, Арин, Каюкин, Шабаев. Всего 7 человек. Базой партии был выбран поселок Усть-Чаун. Из-за значительных затруднений с набором рабочей силы и транспортом, как организация партии, так и ее заброска прошли с запозданием на 20 дней. Первая партия груза и часть рабочих прибыли в Усть-Чаун 27 апреля. 4 мая самолетом были заброшены начальник партии и техник-оператор. 6-го прибыли на тракторах последние грузы. И лишь тогда только, с запозданием почти на месяц, партия смогла начать полевые работы. Первые, намеченные по проекту исследования, были проведены еще до выезда партии в поле, так как наиболее удобным отправным пунктом для них являлся поселок Певек. Маршрут Певек-Айон протяженностью 35 километров был выполнен 3 марта пешком начальником партии с помощью начальника Чаунской тематической партии Калинина. Повторение маршрута стало возможным лишь через месяц, 5 мая, во время заброски партии. 6 мая. Занимались оборудованием базы партии. 7 мая. Продолжали работы. 8 мая. Провели пробные работы. Выяснилось, что ледобур в его настоящем виде к работе непригоден. Переделка ледобура. Пробные измерения. Толщина льда в районе базы около 2 метров. 9 мая. Выезд на место первой точки. Пробные замеры толщины льда и мощности водяного слоя показали, что полностью работу можно развернуть лишь на морском льду, на довольно значительном удалении от берега. 10 мая. Окончание бурения и замеры. 11 мая. Транспортировка грузов на базу. Следует отметить, что ввиду значительного удаления места работ от базы партии 13 километров, в зимних условиях выполнение работ потребовало весьма значительного напряжения сил от всего состава партии. Было принято решение выполнить подобные работы вблизи базы, в устье реки Пучевием. 12 мая. Ремонт нарт, оборудование. 13 мая. Бурение скважины. 14 мая. Работа на точке. Одновременно ведем подготовку к маршруту на остров Айон. Из-за транспортных условий собаки находились в устье реки Лелювием. Отправной точкой маршрута была выбрана землянка Тумлука в устье реки Лелювием. К Конечная точка маршрута – намечен остров Айон. Работа проводилась начальником партии. Продолжение рейса – 17 часов. Протяженность маршрута – 100 километров. 15 мая. Продолжение работ. 16 мая. Окончание работ. Обратный рейс с острова Айон по маршруту мыс Наглёйнын и землянка Тумлука. 17 мая. Удалось продолжить аренду собак еще на несколько дней. В связи с этим ведется подготовка работ вдоль побережья Усть-Чаун, Редкучи, устья реки Ичувеем, Усть-Чаун, землянка Тумлука. Ведется работа с оттайкой земли. Расположение точки от базы партии вдоль протоки реки Пучевием. Для лучшей оттайки земля очищалась от снега и прогревалась кострами. 18 мая. Подготовка к рейсу на Ичувеем. 19 мая. Рейс к устью реки Ичувеем. Общая продолжительность рейса составила 29 часов. 20 мая. Пройдены первые точки. Выявились недостатки в работе оборудования. 21 мая. Ремонт аппаратуры. Идет подготовка к рейсу Усть-Чаун, устье реки Лелювием, землянка Тумлука. 22 мая. Рейс Усть-Чаун, землянка Тумлука. Продолжительность рейса 7 часов. Расстояние 30 километров. 23 мая. Работа окончена. На этом партия заканчивает зимние работы. По их результатам более или менее достоверно установлена мощность насосов в устье реки Чаун и отсутствие вечной мерзлоты. Несомненно, что при своевременной заброске партии результаты были бы гораздо более полными. Дальнейшей работе мешала распутиться. 24-27 мая. Выходные дни. 26-27-28 мая. Подготовка к заброске верховья реки Угадкин для работ по Чаунской долине. 30-31 мая. 1-2-3-4 июня. Ждем вертолета. 4 июня. Прибыл вертолет. Первым рейсом отправлена часть продуктов, аппаратура. Руководит заброской партии инженер Бекасов. С ним двое рабочих. Вторую партию груза вертолет везти отказался из-за нехватки горючего. Первая партия высажена благополучно. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июня. Ждем вертолета. 12 июня. Принято решение добираться до места работы пешком. Забираем с собой аппаратуру, резиновую лодку. Всего отправляется 6 человек. Продукты взяты на 4 дня. Первое время пробуем подняться вверх по Чауну на своей лодке, далее пешком. Средний груз на человека составляет 25-25.